Поспать в эту ночь Феликсу и его ребятам не удалось. Из сферопорта они отправились в дубовую бочку, одну из самых больших таверен Хусса, хозяин которой сдавал желающим комнаты на втором этаже. Наемники квартировали в бочке с того самого дня, как появились на заграте, но именно квартировали, ели и спали. Хранить в Хуссе оружие, вещи, а уж тем более добычу, было бы верхом неосмотрительности. Для этих целей Вебер арендовал небольшой склад у братьев Доброй Дочери, который наемники посетили после расставания с Саммером, сменив оружие и пополнив боеприпасы. А вернувшись в бочку, отправились ужинать, оказавшись единственными посетителями таверны. Встревоженные цепари попрятались под цепелем, а местные почти в полном составе отправились в Альбург вносить посильный вклад в разгром столицы. Вполне возможно, что кто-то из них попал бомбальера на прицел и больше никогда не заглянет в бочку. Впрочем, такой ерундой наемники не заморачивались. Хозяин слишком старый для нынешних дел, жадно потребовал рассказов. Хусская его душа рвалась в пекло, но удовлетворился хмурым. Человек 20 убили, а что? И вернулся за стойку грустить по сгинувшей юности за бутылкой бедовки. Поели вулиниты быстро. Даже не поели. Закидали в себя плохо прожаренное мясо, которое престарелый владелец нагло именовал замечательным загратийским стейком по-королевски, после чего отправились наверх. А вот Веберу пришлось составить компанию Форману и какому-то лысеющему господину с остренькой мышиной мордочкой. Они появились в бочке незадолго до окончания ужина, уселись в дальнем углу и заказали 3 маленьких пива, ну, просто для того, чтобы на столе не было пусто. «Разве ты не получил свою долю?» «Саммер, насколько я слышал, благополучно покинул Альбург», — улыбнулся в ответ Форман. «Ты молодец, Феликс, и добрый вечер». «Добрый вечер», — повторил лысоватый. Учитывая, что время приближалось к 2, наемник имел право на сарказм. «Пришли пожелать мне спокойной ночи?» «Пришли пожелать тебе удачной работы, Феликс». Форман стал серьезным. «Есть дело». «Мы достаточно выудили из Саммера», — хмыкнул Вебер. «И можем позволить себе поспать. Никаких дел до завтра». «С чего такая категоричность?» «В Альбурге слишком грязно», — помолчав, ответил наемник. «Тебе докладывали, что там происходит?» «Ну, разумеется», — кивнул Форман, делая маленький глоток пива. «Там сейчас можно замазаться на всю жизнь, так что мы лучше поспим. Подождем до утра и снова будем открыты для предложений». «Перед кем вы опасаетесь замазаться, сеньор Вебер?» — негромко спросил лысоватый. Наиболее подходящий ответ вулинит оглашать не стал, несмотря на то, что грубая фраза почти сорвалась с уст. Медленно провел пальцем по краю бокала, после чего уточнил у Формана. «Я должен ему отвечать?» «Ты говоришь с потенциальным заказчиком, Феликс», — с улыбкой ответил тот. «И поверь мне на слово, с очень выгодным заказчиком». Наемник потер подбородок, всем своим видом показывая, что его одолевают весомые сомнения, однако разговор продолжил. «О какой сумме идет речь?» «Странно, что вы не спросили, что придется делать», — мягко произнес лысоватый. «Странно для человека, который боится замазаться». «Я думаю, Форман изложил наши принципы», — твердо ответил Вебер. «Если вы предложите что-нибудь неприемлемое, мы откажемся». «То есть убийство Большого Флима — дело приемлемое?» Вопрос Вулиниту категорически не понравился. Он чуть приподнял шляпу, ровно настолько, чтобы стали видны глаза, и, глядя на уголовника, веско произнес: «У некоторых обитателей Атолитового Хуса слишком длинные языки». «Я должен был показать товар лицом, Феликс», — поспешил оправдаться Форман. «Ничего личного, и сеньор Зобчик дал слово, что наша маленькая тайна останется нашей маленькой тайной». «Меня зовут Ян Зобчик», — сообщил заказчик. «Я представляю трудовую партию». «Всю?» — саркастически осведомился Вебер. «Можно сказать и так», — серьезно ответил Зобчик. Я вхожу в Центральный комитет партии, то есть в ее мозговой центр. А если вы не разучились думать, то понимаете, что сейчас это мозговой центр всей Заграты. Завтра на основе нашего комитета будет сформировано правительство. Власть короля осталась в прошлом. Вы уверены? Прогуляйтесь по Альбургу и сами убедитесь. Я гулял по Альбургу, медленно ответил наемник. И хочу сказать, что правительство — это последнее, что нужно вышедшему на улице сброду. Сейчас да, не стал возражать Зобчик, но беспорядки не будут продолжаться вечно. Завтра Заграта отряхнется своих ног пыль прошлого и пойдет дальше. Заграте нужны законы и твердая власть. Новая власть. Наша власть. Ян пронзительно посмотрел на Вебера. Которая рухнет, едва король вернется. Король не вернется, уверенно произнес Зобчик. Он потерпел поражение. Так вот в чем дело. Феликс откинулся на спинку стула и побарабанил пальцами по столу. «И новая власть не забудет тех, кто ей помогал», — с нажимом закончил Ян. «Новая власть гораздо ближе к народу, чем взорвавшийся король и его клика». «Но что новой власти нужно от скромного иноземного наемника?» «Скромная поддержка, ничего более». Форман сказал, что дело выгодное. А скромная поддержка на таковое не тянет. «У нас начался действительно серьезный разговор?» — быстро спросил Зобчик. «Еще не знаю», — честно ответил Вебер. «Все будет зависеть». «Оставьте, Феликс», — перебил наемника Ян. «Вы ведь не просто так спросили о деньгах. Они вам нужны». Судя по агрессивной настойчивости, с которой Зобчик вел переговоры, он был крайне заинтересован в сделке. А вот Вебер, напротив, не торопился. Говорил медленно, растягивая гласные, а перед каждой фразой выдерживал паузу. «Покажите человека, который научился обходиться без денег, и я возьму у него пару уроков. Но ведь вам нужно гораздо больше, чем обычному человеку». Ян чуть наклонился вперед. «Без обид, Феликс. Но я навел справки и знаю, что ваш старший брат похищен пиратами, которые требуют за него огромный выкуп. О какой сумме идет речь? 1000 цехинов?» Форман отвернулся. «Гораздо больше», — глухо ответил Вебер. «А вы не хотите продавать землю, ведь так?» «Земля — это все, что есть у моей семьи». «Вы ведь вернулись в Химмельсгартен, правильно? Но потом вновь прервали обучение и отправились странствовать по Герметикону. Вам очень нужны деньги. Сколько ваш брат уже в заложниках?» Вуленит сжал кулак, но ответил спокойно. «Больше года». «И сколько времени у вас осталось?» 4 месяца». «Вы успеете?» Вебер неопределенно пожал плечами. «Надеюсь». И 2 глотками опустошил стоящую перед ним кружку пива. «Я могу вам помочь, Феликс», — проникновенно произнес Ян. «А вы поможете мне». Молчание продлилось довольно долго, почти минуту. Вебер молчал, гоняя по столу опустевшую кружку. Зобчик не отрывал от наемника взгляд, а Форман невозмутимо тянул пиво. Затем кружка остановилась, и Феликс показал, что готов к серьезному разговору. Он снял шляпу, жест, демонстрирующий у Вуленита высшую степень заинтересованности, и в упор посмотрел на Яна. «Что за работа?» «Очень простая». Не стал драматизировать Зобчик. «Вы и ваши люди будете охранять членов Центрального комитета Трудовой партии. Вы станете нашими телохранителями на ближайшие 3 дня, начиная с завтрашнего». «В чем подвох?» «Мы собираемся во дворец». Ян рассчитывал, что это заявление вызовет у наемника вопросы, однако Вебер остался невозмутим. Смотрел на Зобчика с таким видом, будто тот планировал загородный пикник, и Яну пришлось продолжить. «Мы планируем арестовать наследника и всех детей Генриха». «Вы планируете? Вы арестуете?» — жестко произнес Вебер. «Мы в этом не участвуем. Мы не подонки». «Я уже сказал, что от вас потребуется», — огрызнулся Зобчик. «С нами пойдут народные дружинники, которые произведут арест. Ваше дело — охрана членов Центрального комитета партии. Ничего более». Ему очень не понравилось оскорбительное замечание Вуленита. «Тогда я возвращаюсь к вопросу. В чем подвох? Дальше тянуть резину Зобчик не мог. Он и так заигрался в таинственность, а потому ответил честно. Есть вероятность, что наследника попытается защитить Бамбадао. И стал ждать реакции. Феликс поджал губы. Реакция понятна. «Звучит неприятно, но...» Форман попытался встрять в разговор, однако наемник его перебил. «На Заграте находится только один Бамбадао. Помпилио Дердагентур. Вы говорите о нем?» «Да», — резко ответил Зобчик. «Боитесь Эдигена?» «Давайте называть его Бамбадао», — предложил Вебер, — «чтобы не путаться в терминах». «Давайте», — согласился Ян. «Боитесь Бамбадао?» «Я его опасаюсь». «Хороший ответ, Феликс, мне нравится», — Зобчик прищурился. «В Химмельсгартне, насколько я знаю, с пониманием относятся к вражде между Бомбальеро. Вас не станут порицать, если Помпилио погибнет, напав на тех, кого вы защищаете, так?» «Так», — признал наемник. «А победа над Бамбадао многому вас научит и, возможно, приблизит к получению такого же титула, так?» На этот раз Вебер промолчал. «Еще она гарантированно приблизит освобождение вашего брата». «Мне неприятно, что вы постоянно возвращаетесь к этой теме», — угрюмо произнес наемник. «Не нужно напоминать о судьбе брата, она и так не выходит у меня из головы». «Извините, Феликс, больше не буду. Я только хотел сказать, что на кону большие деньги. Они вам помогут». «Если я выживу». «С вами будут бомбини», — пожал плечами Ян. «И не следует забывать о моих людях. Помимо вас во дворец отправятся дружинники и менсалийцы». Зобчик помолчал. «Помпилио — отличный воин, но не сверхчеловек. Ему не устоять». «Сколько будет народу?» «Много», — отрезал Ян. «Для чего в таком случае нужны мы?» «Вы правильно сказали, Помпилио не сверхчеловек, роту ему не перебить. Он не хотел браться за контракт, отчаянно не хотел. Однако отказ Бомбальера не входил в планы Яна. Репутация Бамбадао опережает их воинские качества», — вздохнул Зобчик. «Как только Помпилио начнет стрелять, наши люди запаникуют. Мы оба это знаем». Вебер хмыкнул. «Чтобы убить Бамбадао, его не нужно бояться», — продолжил Ян. «Вы его не боитесь. Опасаетесь, но не боитесь. И поэтому вы мне нужны. И поэтому я готов платить огромные деньги, которые спасут вашего брата, Феликс». Форман ожидал, что очередное упоминание брата выведет наемника из себя, но тот сдержался. Сжал пальцы в кулак, но сдержался и спросил. «Сколько?» 1000 цехинов в день». «Нет». «Нет», — растерялся Зобчик и посмотрел на Формана. «Но ведь...» 2000 в день». Жестко бросил Вебер. «И плата авансом, если хотите, чтобы мы пошли во дворец, гонорар за первый день должен быть у меня через час». Форман широко улыбнулся. «Не слишком ли много?» — возмутился Ян. «Если я вам нужен, платите. Если нет, разговор окончен». Зобчик понял, что наемник специально выставляет наглые условия, все еще надеясь отказаться от контракта, а потому холодно бросил. «Получите деньги завтра вечером». «Завтра вечером вы станете правительством, а я останусь бедным иноземным наемником», — зло рассмеялся Феликс. «Кто заставит вас вспомнить об оказанной услуге?» Ему был неприятен Зобчик, ему был неприятен контракт, но отказаться от предложенных денег наемник не мог. «Ладно», — кивнул Ян, — «через час». «Форман, не провожайте меня». Он поднялся и вышел из бочки. «Рисковый малый», — ощерился Вебер. «Гулять по Альбургу. В одиночку». «На улице его ждут 10 менсалийцев», — сообщил Форман. «Не волнуйся за Зобчика. О своей безопасности он думает даже во сне». Феликс вновь спрятал лицо в тени широкополой шляпы и мрачно спросил. «Тебе часто говорят, что ты сволочь?» Но никому это еще не сходило с рук. «Зачем рассказал Зобчику о моем брате?» «Чтобы тебе помочь, Феликс, только ради этого!» Форман округлил глаза. «Ян очень хотел тебя нанять, но в то же время сомневался. Мол, бомбольеры не стреляют в бомбольеры и прочая чушь, а этот штрих стал решающим. Тебе нужны деньги, Феликс, деньги для благородного дела, и стыдиться тут нечего. А большой Флим? Ну, я должен был доказать, что ты готов на все!» Форман потрепал наемника по плечу. «Но все в порядке, Феликс. Ни о чем не беспокойся. Ты получишь огромные деньги, и главное теперь пережить встречу с Помпилио». «Да уж». Форман уловил самую суть. «Пережить. Пережить встречу». А судя по настойчивости Зобчика, Помпилио уже показал себя во всей красе. «Сколько народу не пережило?» — угрюмо поинтересовался Вуленит. «Понятия не имею». Однако за выражением лица Форман не уследил. На мгновение, всего на одно мгновение перед ответом его щека дернулась, и Феликс потребовал: «Не ври». «Но...» «Они обратились ко мне не просто так. Они уже пытались убить Помпилио, и я хочу знать, чем все закончилось. Ну?» «Помпилио был зван на ужин, а около поместья его ждала засада», — неохотно рассказал Форман. «Но, как ты уже понял, ничего не получилось». «Сколько народу полегло?» 30. А гребанные менсалийцы отказались драться. Увидели, что Помпилио впал в бешенство, и рванули прочь. Гребанные менсалийцы оказались не такими уж и дурнями. Состязаться с разъяренным Бомбадао — занятие не для всех. Тут нужны твердые, суицидальные наклонности. Почему он впал в бешенство? Его тетку убили. И всех одигенов, кто собрался на ужин. «Понятно». Вебер покачал головой. «Кажется, я продешевил». «Ты знал, что придется драться с Бомбадао?» «Но я не знал, что его крепко разозлили». Феликс вновь побарабанил по столешнице. «Сколько человек пойдет во дворец?» «Понятия не имею», — пожал плечами Форман. «Но не думаю, что меньше 40». «Менсалийцы будут?» «Вряд ли», — ответил Форман и пояснил. «Наследников должны арестовать загратийцы, то есть народные дружинники. Иначе получится не революция, а оккупация какая-то». «Политика». «Она самая». «То есть менсалийцы останутся снаружи». «А почему ты спрашиваешь?» — насторожился Форман. «Потому что мне придется драться со взбешенным Бомбадао», — угрюмо ответил Вебер. «И я должен знать, на кого могу рассчитывать». Чужой дом, чужие вещи и мир. Когда-то родной, а теперь пугающий, непонятный. Еще чуть-чуть, и Заграта тоже станет чужой. Как дом и вещи в нем, как все вокруг. Еще чуть-чуть, и Заграта останется в прошлом, превратится в продолжение бессмысленной светской фразы «Я выросла на...» превратится в слово. «Я Одигена», а значит, мир не важен. Лилиан грустно улыбнулась. «Не важен ложь». Знаменитая поговорка говорит не о земле, которую привыкли считать своей, а о самих одигенах. Она говорит о том, что ты останешься самим собой где угодно, что всегда будешь первым. Это поговорка тех, кто ищет, кто идет. А для тех, кто вынужден бросать свой мир, она всего лишь утешение. Очень слабое утешение. Потому что для настоящего одигена, не ищущего, но пустившего корни, прикипевшего к своей земле и вложившего в нее душу, мир очень важен. И мир. И мир. Теперь моим домом станет Каата. Мощная и спокойная Каата, которую никогда не затрясет, как Заграту. Никогда. Лилиан посмотрела на зашторенные окна. Яростно вздохнула, вспомнив увиденную час назад толпу и сжала кулачки. «Кого ты обманываешь? Заграта уже не твой дом. Заграта теперь чужая. Она принадлежит толпе. Принадлежит людям с факелами и белыми повязками на рукавах. Принадлежит по праву силы, которая освещает ночной Альбург заревом пожаров, наполняет воплями жертв и умывает кровью, которая спешит взять свое, пока оно в своем праве, пока право принадлежит силе, пока оно — закон». Похожий на небольшую крепость особняк устоял. Впрочем, его и не штурмовали. Северо-восток старого города остался в стороне от основных событий. Он видел лишь убегающих солдат, да одно единственное шествие. Толпа торопилась к площади святого Альстра и не обращала внимания на дом. Однако вид толпы не обещал обитателям Северо-востока ничего хорошего. Они понимали, что бунтовщики вернутся. «Вы позволите, Адира?» Начальник охраны приоткрыл дверь в любимую гостиную Лилиан и осторожно заглянул внутрь. «Что случилось?» 3 часа до отбытия цепеля, Адира. Нам пора в сферопорт. Ее приглашают в последний раз прогуляться по родному миру. Машина ждет. Пожалуйте на выход. Что происходит в городе?» «Бунтовщики собираются вокруг дворца, Адира. Планируют арестовать принцев. Это их единственный способ избежать королевской мести», хмуро произнесла Лилиан и поднялась с дивана. «Дворец, насколько я помню, охраняют бронетяги». «Совершенно верно, Адира». «Значит, принцы в безопасности. В крайнем случае они просто покинут Альбург». «Машина ждет. Пожалуйте на выход, на прощальную прогулку по бывшему дому. По городу ползут слухи, что королевская армия разгромлена», тихо сообщил телохранитель. Лилиан вздрогнула. «Слухи?» «Бунтовщики в этом уверены». Телохранитель изобразил сочувственный взгляд и закончил. «Мне очень жаль, Адира». Пауза. «Мы ждем внизу». И вышел из гостиной. «Королевская армия разгромлена». Этого следовало ожидать. У Генриха не было шанса против Нестора, ни единого шанса. И я знала об этом с самого начала. И Помпилио об этом говорил, все знали, но... Почему же стало так пусто? Ведь случилось то, чего все ждали. Почему так пусто? Лилиан вставила в мундштук тонкую папиросу, поднесла спичку и глубоко затянулась. Сумеет ли Генрих-младший удержаться? У него есть остатки армии и 2 бронетяга. Вполне достаточно, чтобы вырваться из города, жители которого только что узнали, что им больше некого бояться. Но что он будет делать, если вырвется? Куда он вырвется? Сферопорт? Да ему нужно срочно покидать Заграту. Понимает ли это 12-летний мальчик? У него наверняка есть советники, которые понимают. Ведь я понимаю. И они поймут. Узнают о разгроме и сразу же прикажут прорываться в сферопорт. Оба бронетяга способны пройти даже сквозь дома. Значит, принцы в безопасности. Да, в полной безопасности. Машина ждет. Пожалуйте на выход. Скажи Заграте до свидания и поспеши в свой новый дом на Каату. Там любящий мужчина и спокойный мир, там 2 миллиона цехинов, машина ждет и цепель тоже. Здесь ничего не осталось, у 3 перепуганных мальчишек есть 2 бронетяга и остатки армии, они прорвутся. Мы встретимся на Каате. Лилиан сдавила папиросу в пепельнице, и ее взгляд упал на конверт, что доставил утром Валентин. Конверт с Кааты, в котором лежало дышащее любовью письмо. Красивый конверт, на котором был изображен малый герб Дерсаандеров. Причудливый щит, разделенный на 4 части, лента с девизом и ползущая по ленте пчела. Обязательная адигенская пчела. Лилиан увидела ее и отдернула руку. Так, словно нарисованное насекомое, могло вцепиться ей в палец. Пчела. В дверь вновь постучали. Телохранители нервничали. Телохранителям не хотелось задерживаться в Альбурге дольше необходимого. Адира? На прилегающих улицах спокойно. Нужно ехать. Пчела. Машина ждет. Пожалуйте. «Пошло все в пустоту! Я ничего и никому не должна!» «Адира?» «Очень хорошо!» Лилиан скомкала конверт и бросила его за диван. Бросила спокойным, холодным жестом. Так смахивают со стола мертвую пчелу. Небрежно. На красивом лице молодой Адигены не осталось и следа сомнений. И голос был тверд. «Подавайте машину!» Заграта осталась в прошлом.